В особенности, в написанном по особому случаю произведении «Против Якоби» 1812, Шеллинг определенно высказался о природе Бога и его отношении к природе. Он говорит там следующее. «Бог, или точнее та сущность, которая есть Бог, есть основание, во-первых, основание самого себя как нравственного существа, но он затем также и делает себя основанием, не причиной. Интеллекту должно что-то предшествовать». Должно предшествовать бытие, так как мышление есть прямая противоположность бытия. То, что есть начало некоего интеллекта, не может быть в свою очередь интеллектом, так как в таком случае не было бы никакого развлечения, но оно не может быть безусловно, не интеллектом, именно потому, что оно есть возможность некоего интеллекта. Таким образом, оно будет чем-то средним, то есть оно будет действовать мудро, но как бы руководимое врожденной, инстинктообразованной, слепой, еще несознательной мудростью, подобно тому, как нам часто приходится видеть вдохновенных, изрекающих слова, полные рассудительности, но не обдуманно, а как бы по наитию. Стало быть, Бог, как это основа самого себя, есть природа. Природа, какова она в Боге. Так рассматривается природа в философии природы. Абсолютное же состоит в том, чтобы снять это основание и сделать само себя интеллектом. Позднее стали поэтому называть философию Шеллинга также и философией природы, натурфилософией, и притом в смысле общей философии, между тем, как философия природы должна в точном смысле составлять лишь часть целого. Здесь не место ни излагать подробности шеллинговой философии, ни указывать те стороны, которые не могут нас удовлетворить в данных Шеллингом до сих пор изложениях своей философии. Эта система представляет собою последний интересный истинный образ среди тех образов философии, которые мы должны были рассмотреть. Во-первых, мы должны подчеркнуть у Шеллинга самую ту идею, что он понимал истинное как конкретное, как единство субъективного и объективного. Таким образом, главным в шеллинговской философии является то, что в ней идет речь о глубоком спекулятивном содержании, являющемся в качестве содержания тем содержанием, о котором и должна была идти речь после того, как развернулась вся история философии. Свободно для себя сущее, не абстрактное, а внутри себя конкретное мышление постигает себя внутри себя как интеллектуально действительный мир. И этот мир есть истина природы, природа в себе. Второе великое деяние Шеллинга заключается в том, что он обнаружил и доказал наличие форм духа в природе, магнетизм, электричество и так далее представляют собою для него лишь внешние способы проявления идей. Недостаток его философского учения заключается в том, что в нем эта идея, ее развлечение на идеальный и природный миры, а затем целостность определений не показаны и не развиты, как внутри себя необходимые через понятия. Так как Шеллинг не осмыслил этой стороны, то мы у него не находим мышления. Таким образом, получается, что произведение искусства оказывается наивысшим и единственным видом существования идеи для духа. Но наивысшим видом существования идеи является скорее ее собственная стихия. Следовательно, мышление, постигнутая идея, выше произведения искусства. Идея есть истина, и все истинное есть идея. Систематизация идеи. Ее развертывание в мир должно быть доказано как необходимое раскрытие и откровение. Напротив, у Шеллинга форма превращается скорее во внешнюю схему, и метод есть у него наклеивание этой схемы на внешние предметы. Эта привнесенная извне схема занимает место диалектического поступательного движения. Благодаря этому философия природы больше всего повредила себе в общем мнении, так как она рассуждала совершенно внешним образом, клала в основание готовую схему и подводила под нее созерцаемую природу. Эти формы назывались у Шеллинга степенями, но другие вместо таких математических форм или математического типа мысли клали в основание чувственные формы. Яков Бёме, например, клал в основание серу, ртуть. Шеллинг определяет магнетизм, электричество и химизм в природе как три степени, а затем он, говоря об организме, снова называет воспроизведение химизмом, раздражимость электричеством и чувствительность магнетизмом. Таким образом, в философию природы вкрался чрезвычайный формализм. Она представляла все как ряд, а это является поверхностным определением, не имеющим в себе необходимости, так как мы здесь находим формулы вместо понятий. Это блестящая сила воображения, как у Герреса.